Глава 22. Вооружены до зубов. Боевой укулеле. Магический бразильский платок. Богам солнца непривычно спать днем, но мне все же удалось немного вздремнуть. Когда я проснулся ближе к вечеру, лагерь пребывал в состоянии лихорадочного возбуждения. Причиной волнения послужило исчезновение Кайлы и Остина. Люди были так взбудоражены, что никто уже не мог соблюдать привычное расписание. Исчезновение раз в несколько недель какого-то одного полубога, вероятно, воспринималось здесь как приемлемая потеря. Но когда в ходе обычного планового мероприятия без вести пропадают сразу двое, это воспринимается как предупреждение. Безопасность не гарантирована никому. Известие о нашем совещании в пещере уже распространилось по всему лагерю. Близняшки Виктор затолкали в уши ватные шарики, чтобы не слышать голосов оракулов. Джулия и Элис забрались на лавовую стену и, вооружившись биноклями, прочесывали лес, рассчитывая, конечно, обнаружить рощу Додоны. Вот только я сильно сомневался, что они смогут увидеть за деревьями лес. Куда бы я ни направился, мне никто не был рад. Сидевшие на причале Дэмиен и Кьяра лишь недовольно зыркнули в мою сторону. Шерман Ян, когда я попытался заговорить с ним, только отмахнулся. Занимался он тем, что украшал дом Ареса осколочными гранатами и пестрыми палашами. На Сатурналиях он определенно получил бы приз за самые устрашающие праздничные украшения. Даже Афина Парфенос смотрела осуждающе с вершины холма, словно говоря, «Это все твоя вина». Она была права. Если бы я не допустил захвата Пифоном Дельф, если бы уделял больше внимания другим древним оракулам, если бы не лишился своей божественности... «Прекрати, Аполлон», — упрекнул я себя. «Ты прекрасен, и тебя все любят». Но верить в это становилось все труднее. Меня не любил отец, Зевс, не любили в лагере полукровок, не любили Пифон, звери, его товарищи в Триумвират Холдингс. Всего этого почти хватало, чтобы усомниться в собственной значимости и понизить самооценку. Нет, нет. Это безумие. Херона и Рэйчел нигде не было видно. Нисса Баррера сообщила, что они пытаются, пользуясь единственным интернет-соединением в офисе Херона, собрать побольше информации о Триумвират Холдингс. Техническую поддержку им оказывал Харли. Теперь они связались со службой работы с клиентами Comcast и вернуться не скоро, если, конечно, вообще переживут это испытание. Мэг я нашел в оружейной, где она просматривала боевое оснащение. Она уже нацепила кожаную кирасу поверх зеленого платья и поножи поверх оранжевых леггинсов и напоминала детсадовца, обряженного родителями в доспехи воителя. «Может, щит возьмешь?» — предложил я. «Не-а!» — она показала кольца. «Всегда пользуюсь двумя мечами. К тому же мне нужна свободная рука, чтобы шлепать тебя, когда будешь дурить». Не знаю почему, у меня возникло неприятное ощущение, что Мэг не шутит. Она сняла с оружейного стенда большой лук и протянула мне. Я попятился. «Нет». «Это же твое лучшее оружие. Ты Аполлон». Во рту появился горький вкус желчи. Я дал клятву. Я больше не бог лучничества или музыки. И не возьму в руки ни лук, ни музыкальный инструмент, пока не смогу пользоваться ими как должно. Дурацкая клятва. Мэг не угостила меня пощечиной, но, судя по всему, была бы не прочь это сделать. И что ты собираешься делать, пока я буду сражаться? Стоять в сторонке и подбадривать? Вообще-то мой план предусматривал именно такой вариант, но теперь он выглядел как-то глупо. Я осмотрел представленный арсенал, взял меч и сразу, даже не вытаскивая из ножен, понял, что он слишком тяжел и пользоваться им будет неудобно. Тем не менее, я повесил ножны на ремень. «Ну вот. Довольно?» Довольный Мэг не выглядела, однако же лук вернула на место. «Ладно. Но ты лучше прикрывай меня с тыла». Точного значения этого выражения я никогда толком не понимал. Оно напоминало о тех листочках с надписью «Дай мне под зад», который Артемида пришпиливала к моей тоге по праздникам. Тем не менее, я кивнул. «Тыл будет прикрыт». Подойдя к краю леса, мы обнаружили там небольшую группу провожающих. Уилла и Нико, Пауло Монтеса, Малкольма Пейса и Билли Н.Г. Всех с хмурыми лицами. «Будь осторожен», — сказал Уилл. «И вот». Прежде чем я успел возразить, он вложил мне в руку укулеле. «Не могу». Дал клятву. Я попытался вернуть инструмент. «Знаю, слышал. Глупая клятва. Но этот укулеле боевой. При необходимости ты сможешь сражаться им». Я присмотрелся к подарку внимательнее. Сделан он был из небесной бронзы. Тонкие полоски протравленного металла напоминали дощечки светлого дуба. Инструмент почти ничего не весил, но сломать его представлялось почти нереальным. «Работа Гефеста?» — Уилл покачал головой. «Работа Харли. Он очень хотел, чтобы ты взял эту штуку. Забрось за спину. Это от нас с ним. Порадуй нас обоих». Не почтить вниманием такую просьбу я не мог, хотя факт моего владения данным инструментом вряд ли мог кого-то порадовать. Не спрашивайте, почему. Будучи богом, я бывало выдавал отпадный вариант удовлетворения. Песня Satisfaction группы Rolling Stones. Нико принес немного завернутый в салфетку амброзии, а я напомнил, что не могу это есть. «Это не для тебя!» Он с тревогой взглянул на Мэг, а я вспомнил, что у сына Аида есть свои способы воспринимать будущее. Будущее, которое включало в себя возможность смерти. Поежившись, я сунул амброзию в карман. Какой бы невыносимой ни была Мэг, мне не давала покоя мысль, что девчонка может пострадать. Про себя я уже решил, что не допущу этого. Малкольм показывал Мэг пергаментную карту, отмечая места, которых нам следовало избегать. Полностью оправившийся после операции на ноге, Пауло стоял рядом и давал подробные комментарии на португальском, которых никто не понимал. Когда они закончили с картой, к Мэг подошла Билли Н.Г. Хрупкая, как тростинка, Билли компенсировала недостаток роста и веса чувством моды, в данном случае стиля кей-поп. Ее зимняя куртка была цвета алюминиевой фольги, коротко постриженные волосы отливали аквамарином, а макияж — золотом. «Вот такой стиль по мне. Я бы и сам попробовал что-то в этом роде, если бы только решил проблему угрей». Билли вручила Мэг фонарик и пакетик цветочных семян. «На всякий случай». Растроганная, Мэг крепко ее обняла. Что за семена и какая от них польза, я не понял, но утешил себя мыслью, что в критической ситуации, пока моя напарница будет высаживать герань, смогу разить врага укулеле. Пергаментную карту Малкольм Пейс протянул мне. «В сомнительном случае, если не знаешь, куда идти, поворачивай направо. В лесу это обычно получается, хотя я и не понимаю, почему». Пауло подарил мне зеленый с золотом, цветов бразильского флага, платок-бандану и напутствие на португальском, которого я, разумеется, не понял. «У Пауло это счастливая бандана», — ухмыльнувшись, объяснил Нико. «По-моему, он хочет, чтобы ты ее носил. Считает, что благодаря ей ты будешь непобедимым». Я счел такое заявление сомнительным, поскольку Пауло только что перенес серьезное ранение, но, наученный долгим опытом, отказываться от подношения не стал. «Спасибо». Пауло взял меня за плечи и расцеловал в обе щеки. Наверное, я покраснел. Парень был симпатичный, но только не тогда, когда из него хлестала кровь. Я положил руку на плечо Уиллу. «Не беспокойся. Мы вернемся к рассвету». Его губы едва заметно дрогнули. «Почему ты так уверен?» «Я же бог солнца». Мне пришлось постараться, чтобы ответ прозвучал уверенно и убедительно. И я всегда возвращаюсь к рассвету. Конечно, пошел дождь. А почему бы ему не пойти? Там, на Олимпе, Зевс, должно быть, покатывался со смеху, следя за моими злоключениями. Лагерь полукровок, как заявлено, был надежно защищен от ненастной погоды, но на этот раз, судя по всему, мой отец сказал Эолу дать ветрам полную волю. Мои бывшие подружки среди воздушных нимф, должно быть, наслаждались каждым мгновением мести. К дождю примешивался снег, так что у меня не только промокла одежда, но и болело лицо от льдинок, бивших по коже, словно осколки стекла. Мы брели, спотыкаясь от дерева к дереву, стараясь найти убежище везде, где только возможно. Под ногами хрустели островки старого залежавшегося снега. Укулеле все сильнее тянул вниз по мере того, как в резонаторное отверстие попадала вода. Луч фонарика прыгал в этой буре желтым конусом. Я шел впереди. Не потому, что держал в голове какую-то конкретную цель, а потому, что был зол. Я устал, промок и замерз. Устал от придирок и обвинений. Смертные часто говорят о том, что против них ополчился весь мир. Но это просто смешно. Не так уж они и важны. В моем случае против меня и в самом деле выступил весь мир. Я отказался капитулировать. И был преисполнен желания что-то сделать. Только не знал, что именно. Время от времени мы слышали вдалеке монстров. Рев дракона, согласованный вой двухголового волка. Но они так и не появились. В такую ночь любой уважающий себя монстр предпочитает оставаться в своем логове, в тепле и уюте. Прошло, казалось, несколько часов, когда Мэг приглушенно вскрикнула. Я героически подскочил к ней, держа руку на рукояти меча. Я бы и обнажил его, но он и впрямь был тяжелый, да еще клинок застрял в ножнах. У ног Мэг лежала тускло, поблескивая в грязи черная раковина размером с булыжник. Она треснула посередине, и ее края были испачканы какой-то омерзительной липкой субстанцией. «Чуть не наступила!» Мэг накрыла ладонью рот, словно ее могло вырвать. Я подошел ближе. Раковина была раздавленным панцирем какого-то гигантского насекомого. Неподалеку, замаскировавшись между корнями деревьев, лежала оторванная нога чудовища. Мир Мэг. Вернее, то, что от него осталось. Глаза Мэг прятались за забрызганными дождем стеклами. Мурмук? Громадный муравей. Где-то в лесу их должна быть целая колония. Мэг поморщилась. Терпеть не могу жуков. Это было вполне естественно для дочери богини земледелия, но меня дохлый муравей пугал не больше, чем кучи мусора, в которых мы часто купаемся. Не беспокойся. Этот мертв. У того, кто его убил, должны быть крепкие челюсти, чтобы прокусить панцирь. Называется, успокоил. И они опасны? Я рассмеялся. О, да. Они разные бывают, от маленьких, размером с собаку, до больших, как медведь-гризли. Однажды в Индии я наблюдал, как колония мирмеков атаковала греческую армию. Было весело. Они плевали кислоту, которая проедала бронзовые доспехи, и... Аполлон! Улыбка на моем лице пожухла. Пришлось напомнить себе, что я уже не зритель. Что муравьи могут нас убить. Легко. И что Мэг напугана. Все правильно. Дождь не дает мирмекам выйти из туннелей. Тут главное не стать привлекательной мишенью. Им нравятся яркие блестящие штучки. Вроде фонариков? Мэг протянула мне фонарик. Веди, Аполлон. Я подумал, что это несправедливо, но двинулся дальше. Примерно через час или около того лес не был таким большим. Дождь прекратился. От земли валил пар, воздух потеплел, влажность достигла того уровня, что бывает в бане. Над ветвями деревьев клубился густой туман. «Что происходит?» — Мэг вытерла лицо. «Тут как будто в тропическом лесу». Ответа у меня не было. Через какое-то время я услышал звук, бегущий по трубам или прорывающийся через трещины воды, и невольно улыбнулся. «Гейзер!» «Гейзер!» — повторила Мэг. «Как старый служака?» «Отличная новость. Возможно, мы сумеем определить направление. Наши заблудившиеся могли даже найти убежище здесь». «У гейзеров?» «Да нет же, глупая! У богов гейзеров!» «При условии, что они в хорошем настроении, это было бы прекрасно!» «А если они в дурном настроении?» «Тогда мы развеселим их до того, как они успеют нас сварить. За мной!»